эфире программа «Радио Мост». Да, друзья, это программа «Радио Мост». Нежданно-негаданно. Многие сейчас просто в шоке, наверное, особенно наши полуночные радиослушатели в Кировске думают, что это за «Радио Мост» еще тут в эфире вдруг объявился. Нежданно-негаданно. Почему? Потому как мы обычно по воскресеньям выходим 12:30 по луганскому времени, ну, 12:30 почти уже на часах, 0:15, если быть точными, да, ночью. Но мы обычно выходим днем, но так случилось, что уже время перевалило за полночь. На то есть определенные обстоятельства. Мы ждали гостей в наш радиоэфир, и они приехали издалека. Откуда? Из Уфы. Представляете? Это голос из Уфы. Сам не ожидал. Говорит Кировский, говорит Уфа сегодня, друзья. В Кировске говорит Уфа, а в Уфе говорит Кировск. Знаете, как так получается? Очень легко, потому как мы вещаем и в Уфе на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Именно там есть чат, в который можно писать прямо сейчас, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы к нашим гостям радио. Эфиром. С нами на связи сегодня Андрей Гучков. Приветствую, Андрей. Привет, привет. Он сидит напротив меня, вот смотрит на меня так... О чем-то думает. О чем-то думает, да. Лежит у него микрофончик перед ним. Кстати, микрофончик лежит на таком серьезном аппарате. Это Эльфа, магнитофон катушечный, вот, который приехал из города Уфа. Многие видели этот магнитофон по телевизору. Мы показывали его по телеканалу «Мой Кировск» в репортаже «Радио Мост ЛНР Башкортостан». Кто не видел, зайдите на YouTube-канал телеканала «Мой Кировск». Там есть этот видеоматериал. И можете посмотреть, как выглядит этот магнитофон. И вот Патрик тоже сегодня с нами на связи. Добрый вечер. Вот, расскажи, кто такой Патрик. Патрик, это Илья Тавлияров, тоже из Уфы. Да, это удивительно то, что мы доехали до Луганской Народной Республики. И не до, а в. Наконец. Заехали, и слава богу. И здесь так все замечательно, так все хорошо, что хотелось бы передать привет всем кировчанам. Можно мне так называть? Конечно, немножко только в микрофон, прямо да. Вот напротив. Можно ли так называть всех жителей города Кировск? Кировчане. Конечно, они кировчане есть. Супер! Поэтому жму руки, обнимаю и люблю. Вот, и именно... Не будем говорить о том, что какие препоны ждали вас на границе. Да. Но, тем не менее, мы тут, мы рады всех видеть. Все рады видеть здесь нас, за что благодарность отдельно. Это просто супер. Да, нас всех вот свел сегодня «Радио Мост», и... Последнее время, в течение месяца, вы могли слушать по радио по воскресеньям, да? Ну и среди недели также повторчики были у нас. Мы затеяли этот радиомост неспроста, а для того, чтобы вот с помощью культурной дипломатии, так называемой, да, мягкой силы, продолжать интеграцию Донбасса в Российскую Федерацию. Вот похвалюсь сразу, что тоже совсем недавно получил паспорт Российской Федерации. Можете меня поздравить с этим делом. Да, все больше жителей Луганской Народной Республики получают паспорта Российской Федерации. Ездил в российский Донецк. Все четко, быстро. В течение месяца был оформлен этот паспорт. И с утреца вот приехали к 9 часам утра на автовокзал, прибыл в Луганский. Да. Супер. Там уже нас ждал человек сопровождающий, который назвал все наши фамилии по списочку. Быстренько, хоп, мы сели в автобус, заплатили за билетики. Билетики недорогие, кстати, 400 рублей. И все. Это действительно очень недорого по нашим меркам. Простите, вот думаю именно как говорю, говорю как думаю. Да, вот, кстати, ребята, прилетели таким самолетом из Уфы. За 888 рублей из Уфы с Урала в Ростов-на-Дону. Прикиньте. По Патрик нашел такие билеты, сразу меня обрадовал, сразу по телефону говорит, давай, говорит, мы же хотели. Я говорю, блин, вопросов нет. И вот мы здесь. И за 750 рублей из Ростова-на-Дону доехали до Кировска. Вообще, блин, 888 рублей. Это, наверное, черная пятница скидки. Блин, да. Да, это так. Все наслышаны об этой черной пятнице. Черная пятница. Когда происходят все эти снижения цен, вот и на самолет за 888 рублей. Ну что такое 880 рублей в наше время, в принципе? С Урала самое главное, это больше 1500 километров, как, которые мы пролетели. И как это ни странно, вот нужно понимать то, что самолет стоит 888, а автобус 750. Ну вот. И как на самолете не страшно было. Я вот Андрею писал, он ВКонтакте написал, что он в памперсах, поэтому страшновато. Да, он меня спрашивает, ты как бы там у тебя никакие части тела не играют. Я говорю, я одел памперсы, я не мог сюда не приехать. Жена говорит, я еду. Она говорит, ну ты же уже все решил. Я говорю, да. Даже боязнь высоты. Блин, я это преодолел. Давайте я себе похлопаю, потому что я боюсь на стримхаку вставать, а тут 11 000 км, это жестко для композитора. Честно признаюсь, я никогда не летал на самолете, поэтому, да, я ты сделал. Я просто уснул, чтобы не испачкаться. Вот проснулся и уже в Ростове, да? Да. Ну, это хорошо. Из Ростова прямиком в Луганск, с Луганска да. В Стаханов, со Стаханова в Кировск. В общем, путешествие длилось сколько часов? На самом деле, все было очень не так быстро, вот как хотелось бы. На одном моменте мы застряли, и слава богу, то, что умные люди подсказали, как нужно действовать, а хорошие люди быстро метнулись и сделали так, как сказали умные люди. И поэтому мы приехали, Саш, к тебе в гости вовремя. Вот как договаривались. Вот и теперь в нашем радиоэфире не онлайн радиомост, да, не дистанционно, как это обычно проходит, а теперь вот мы можем беседовать напрямую и смотреть друг другу в глаза. Вот, а многие из вас уже слышали и Патрика в нашем радиоэфире, и Андрея Гучкова тоже. Вот у нас было интервью, да, мы разговаривали о музыке в том числе. А группа Spectre Race, кто не помнит, звучала в нашем радиоэфире. Послушаем еще, возможно, даже сегодня. Вот. Вы можете писать нам, что сейчас вот делаете ночью в Кировске, слушая радио, возможно, готовите себе покушать, а может быть, просто смотрите в окно, наблюдаете темный город, темные улицы, да, город спит. Большинство уже, наверное, готовится к работе, все-таки утром. Завтра понедельник, вставать. Начало рабочей недели. Да? Да. Но мы сегодня вещаем для тех, кто не спит. Как помнишь, та песня? Те, кто не спит, лампа горит. Да? Именно для этих людей наша радио. Лампа горит для этих людей. Да. У нас тоже лампа очень сильно горит. Да, Патрик? Потому что если бы не горела бы наша лампа, мы бы сюда бы не приехали. Волшебная лампа Аладдина, мы ее потерли и вышли в радиоэфир. Хоп, и мы в эфире. Мы в эфире на 105.9 FM, радио «Говорит Кировск», а также в интернете на нефтерадио.онлайн. Мы будем периодически проверять наш чат, вот, где, возможно, кто-то из наших радиослушателей вдруг захочет нам написать. Напомню, что Нефтерадио — это радиостанция студенческая УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, который сотрудничает с нами вот в плане этого радиоэфира. Я вижу, здесь даже есть люди сейчас в чате, кто-то, пару человек уже подключились, но для тех, кто живет в Кировске и есть мобильный телефон оператора Лугаком, можете набрать мне прямо сейчас. +3 8 072 101 22 63. Как раз вот зарядил свой телефон. Оп, отключаю зарядочки. +3 8 072 101 22 63. Призываю вас, если вам скучно, вот звоните, пообщаемся. Задавайте вопросы, ответим, пообщаемся. Можете неважно о чем рассказать, как прошел ваш уикенд, например, суббота, воскресенье, да, чем да. вы занимались вот в эти выходные. Мы вот сегодня гуляли, в Стаханове были. По городу Стаханов, да. Ребята никогда не были в Стаханове, и в Кировске в том числе. Как вам Стаханов? Очень красивый город. Видно, что очень странно, чуть-чуть жутковато, что народа практически нет. Ну, это, наверное, такое, осень. Как будто поставили на паузу день Советского Союза, один из дней. И как будто люди бах и исчезли, как в фильме «Ванильное небо» с Томом Крузом. Это немножко жутковато, но в целом город очень, очень красивый. Чистый, да, Патрик? Офигенно чистый. Город чистый, ухоженный. Замечательно. Ну, уютный. На самом деле людей еще было мало, потому что, наверное, многие замерзли. Погодка, хотя было не очень и холодно, вот, но все-таки вот эта вот осенняя такая вот, может быть, депрессуха. Большинство, да, сидят в своих гаджетах, как вот Патрик сейчас сидит, клацает телефон, он пишет. На самом деле это все не так, я просто принимаю все вопросы, которые поступают. Вот в чем дело. Это не из-за того, что я манкирую тем, что происходит, а из-за того, что просто принимаю все вопросы. Все вопросы передам. Вы можете написать нефтерадио.онлайн, если у вас есть под рукой интернет, либо WhatsApp или Telegram, +3 8 072 101 22 63. Этот же номер телефона доступен для пользователей мобильного оператора Лугаком. Пишите, где вы нас слушаете. Стаханов, Кировск, Первомайск, поселок Донецкий, поселок Голубовская. Вот, на линии фронта, неважно, где вы нас слушаете. Или, может быть, в Уфе на нефтерадио. А может быть, в Москве. Я даже посмотрю сейчас вот карту, кто нас в режиме онлайн слушает в интернете. Просто вот даже интересно взглянуть. Вот здесь Темрюк и Керчь написаны. Керчь — это, наверное, твой друг, да, из Крыма? Керчь, да, я думаю, да, это Саша Кузин. Он в Керчи живет? Саша, привет, я думаю, да. Саша, если ты нас слышишь, то Андрюха Хучков хочет, чтобы ты вышел с ним на связь. Что бы сказал? Можешь по WhatsApp позвонить. +3 8 072 101 22 63. Либо по... Они же могут выйти в эфир и реально общаться с нами? Конечно, можно набрать. Да-да-да. На WhatsApp наберет, вот я подкину телефон к микрофончику, выведем звоночек в эфир, поэтому... Звоните. Саша из Керчи, мы тебя ждем. Вот, нефтерадио.онлайн, можешь писать там, либо WhatsApp, Telegram, +3 8 072 101 22 63. Этот же номер телефона для всех кировчан и жителей Луганской Народной Республики. Вот, у меня на столе, повторюсь, сейчас лежит магнитофон, который ехал и все-таки... приехал, да? Да, удивительно. Из Уфы. На границе люди останавливают нас, пограничники, и такие... Что это? Руки так разводят. Это все еще существует? Это все так работает? Блин, это все еще до сих пор... Да, чуваки, да. Блин, вообще офигеть. Вы слушаете катушки до сих пор? Ну, нет, ну, не так. С восхищением. С восхищением. Да. Если у вас есть катушки... Люди реально, как бы, у них глаза квадратные, там, они такие, блин, ну вы типа поете, чуваки. 10 килограмм. магнитофон. Магнитофона. Мы привезли 10 килограмм магнитофона. 10 килограмм магнитофона, представьте, да? Целое событие. Все привыкли сегодня к таким событиям, что ты положил в кармашек маленький телефончик, в который можно... Нажал на кнопочку и все. А тут целый ритуал. Катушка, там, ее зарядить, там, вставить ее там на головку, все там. Это просто... Протереть ее спиртом. Да. Спиртом! Да, спиртом. Протереть ее спиртом, чтобы она хорошо работала. Но самое удивительное, что здесь есть, это на 3D принтере выполненная такая вот конструкция, кнопка, которая называется правильно... Как она называется? Это 3D модуль, модуль управления, механоэлектронный модуль. На самом деле, вот эта версия, которая приехала к Александру Пономареву в Кировск, это абсолютно, абсолютно уникальная вещь. Да, уникальная гибридная версия того, что мы вообще можем представить. Это и аналоговый магнитофон, и цифровая. Во-первых, фрезеровка корпуса. То есть фрезеровка корпуса идет на ЧПУ. Это цифра. Во-вторых, это лазерная, абсолютно лазерная гравировка с тем, чтобы получить замечательные картинки. И в-третьих, это 3D моделирование и 3D печать тех узлов, которые необходимы диджеям для того, чтобы можно было реализовать их желание, когда они играют на настоящей аналоговой физической ленте. Вот на самом деле единицы сегодня играют аналоговый звук. Даже большинство диджеев, которых вы можете встретить там на всевозможных пати, да, или там на корпоративных вечеринках, неважно, или даже на свадьбах, они все играют там с ноутбука, с контроллера, да, вот этот вот цифровой звук. И большинство даже уже отвыкли от того, как звучит вот именно аналоговый звук. Я думаю, то, что большинство даже не знает, как звучит настоящий аналоговый звук. Вот так. Да, я думаю, мы сегодня вам продемонстрируем. Я подкину шнурочек, ну, попозже, и мы, наверное... Покажем этот вариант, да? Да, просто включим одну из песен с катушки группы Виачапа. Вот. Ну, вы, в принципе, знакомы с аналоговым звуком, потому как мы вам по воскресеньям в 14.10 и по понедельникам 21.10 по луганскому времени ставим программу «Возвращение в Эдем». «Возвращение в Эдем». Да, «Возвращение в Эдем» — это... «Возвращение в Эдем». Кстати, «Виниловый рай», есть такая программа, да, где мы слушаем виниловые пластинки, а мы сегодня были, как он называется, в пирожочном рае, раю. Пирожковый рай. Пирожковый рай, да, это было замечательно. Пирожковый рай, друзья. Мы увидели пирожки с горохом, и все, никак не можем их забыть. Поймать, то есть, ну, типа, цена есть, блин, дайте, нет, они кончились, блин. Да, уникальная тема, то есть никогда такого в Уфе мы не видели, да? А здесь вот... Пирожкового рая? Пирожки с горохом. В Уфе нет пирожков с горохом? Блин, нет. Никогда не было. Почему? Не знаю, хороший вопрос. Я думаю, то, что это луганский специалитет. Неужели в Уфе нет гороха? Есть, да. Но горох пирожков есть. С горохом нету. Я думаю, то, что... Я думаю, вам стоит открыть пирожковый рай в Уфе и печь пирожки с горохом. Это вариант, да. Я думаю, то, что мы обогатимся. Вы сразу получите прибыль большую. Пирожки от Виачапа. Пирожки от БЧ. Это не так. Я думаю, то, что нужно будет пригласить лучших пирожковых мастеров из Луганска. Адам и Ева из рая пирожкового стахановского. И тогда все сложится. Вот, пирожки в Стаханове замечательные на рынке. Рекомендуем вам. Да. А вот чебуреки не очень, кстати, да, Андрей? Да, мой живот говорит, что не очень. Ну, вообще город Не, город хороший. Вот, и пирожочный рай тоже неплохой. Вот, пирожки не надо, неплохие. Беляш тоже попался нормальный. Вот. Вот Патрик говорит, супер беляш был. А вот чебурек, несмотря на то, что да, теста было очень много и много солоеное, вот, не совсем зашло. Поэтому поаккуратнее с чебуреками. Нет, зашло-то хорошо. Вот. Зашло. Вышло не очень. Вышло не очень. В итоге вышло не очень. Вернее, чуть не вышло боком. Да, чуть не вышло боком. Вся эта история. Ну, композитор жив, он будет жить. Андрей Гучков, ребята, реальный композитор. Вот. Не может быть. Да, правда? Я вам говорю, да. Спасибо. Он даже пишет саундтреки к книгам, представляете? Сам представляю. Даже не как представляете. Вот у меня где-то здесь даже было несколько. Вот Кремль 2222. Да. На минуточку прервемся. Небольшой сбой был технический. Не знаю, друзья, услышали ли вы про пирожковый рай. Было на самом деле о чем поговорить. Вот, но мы предупреждали о том, что в пирожочном раю на Стахановском рынке чебуреки опасные для здоровья. Не, все вот, не зря там было написано на стене «опасно для жизни», да, где ты сфотографировался. Это был знак. Хотя был ты знак. Съел до того, как увидел эту надпись. Да. Но это все равно был знак. Итак, мы слушали «Кремль 2222». Почему такое название? А это надо задать вопрос Дмитрию Силову, автору серии. Замечательный автор, хорошие романы, очень патриотичные, я так считаю. Очень хорошо. Это название романа, да? Это название серии книг. Серии книг. Серия книг, да, их очень много, их там, наверное, штук 2222. Могу ошибиться, но я думаю, около 40, а может быть даже больше. 40 книг. Да, это там все там, история очень там серьезная. Серия уже закрыта, но история жива, она, надеюсь, будет жить. Не все книги серии имеют саундтрек от композитора Гучкова, но это исправимо. То есть штук 30 книг уже имеют. Так что. Откуда этот автор? Москва. Москва. Замечательный человек. Это фантастика? Это постапокалипсис. Да, фантастика. Замечательный автор. Занимается. У него своя секция по рукопашному бою, если я не ошибаюсь. Почти угадал, у меня в голове мысль пронеслась по боксу, хотел сказать. Мощный автор, в плане он описывает боевки очень реально, потому что сам знает, как бьют, как что там, и как это все очень поучительно, очень интересно. То есть там у него именно такие боевики, да, кремлевские? Это боевики, да, кремлевские. Путь ин. Да, да. 2222. Совсем немного, кстати, осталось. Всего лишь сколько тут? Сейчас 2020. 200 лет? 202 года? Каких-то, да. Каких-то 202 года. 202 и года. Всего лишь. Ну, как это фигня вообще, действительно. Че тут? И будет почти как 888 рублей в Черную пятницу. Да, да, да, из Уфы, да, примерно так. До Кировска тоже вообще легко, не проблема. Если главное только захотеть. Можно из Уфы в Кировск прилететь. Или наоборот. Из Кировска в Уфу. Кстати, да. Или в Кремль. Сразу прилететь. Из Луганска. Назад в будущее, 2222 год. Хочу рассказать, что на самом деле человек, который нас в прямом смысле приютил здесь, не просто ведущий радиостанции «Нефтерадио». О боже мой. О боже мой, он микс мастер фрик. Человек, который делает свои треки, который написал книгу «Метафизика хип-хопа». Книгу написал, чуваки, книгу про историю хип-хопа, про его влияние на души, сердца и так далее. Так что это... Да, инструмент. Любите и жалуйте. Для самообразования. Вот. Можешь, кстати, о ней рассказать? Да, могу рассказать. Эта книга вот писалась, наверное, в течение 10 лет, еще когда я жил в Луганске. Вот, и было одно время... что времени было просто полно. Вот была такая работа, на которой не хотелось просто тупить, да? Время убивать. Да, просто. Убивать время. Вот, и поэтому было время для того, чтобы, допустим, и написать что-нибудь. Вот в телефоне писал в телефоне. Около 5 лет. Потом, наверное, еще редактировал все это. Естественно, из источников там открытых и из общения было с людьми. Саня вот очень скромничает, он просто умалчивает, что общался с Африка Бамбата, с людьми, кто реально лично общался с теми, кто с отцами хип-хопа реального, то есть это им сейчас уже сколько лет? Лет 60, наверное, больше. То есть это реальные... Ему уже больше 50. Ребята, это просто монстры хип-хопа, то есть вообще... Планеты Земля, то есть это родоначальники, даже тот, кто придумал Scratch, да? Не, Scratch придумал Grand Wizard Theodore. Вот, он не общался? Он, не, с ним не общался, немножко. Но помоложе. Африка Бамбата уже хватает. Бамбата, да, серьезный такой человек, гуманитарий, можно сказать, который является послом мира по всей планете Земля, да, потому как он постоянно путешествует, бывал со своими диджейскими сетами, вот, и... в тех же горячих точках, да, где там, допустим, войны какие-то, да, там происходили, и вот он там, как посол мира, и против апартеида того же, да, когда Нельсон Мандела еще был, вот, живой, будь здоров, спасибо. Не кашляй. Вот, и поэтому, как бы, он всегда призывает к тому, чтобы хип-хоп-культура была именно культурой в плане не то, что это, да, какая-то часть медиабизнеса, да, который сегодня вы видите по телевизору, это там... Не просто бизнес, да? Это... Нет, это... Они реально помогают людям. Именно культура... Расскажи об этом. Это именно культура, которая включает в себе несколько элементов, то бишь тот же рэп, да, который сегодня ассоциируется непосредственно с хип-хоп-культурой. Все думают, большинство, что хип-хоп — это рэп, да, которых вот видят этих моргенштернов, там непонятных людей молодых, да, которые просто изображают из себя артистов, но на самом деле это все имидж, который просто хорошо продается. Вот, но к хип-хопу это мало имеет отношение, потому как к хип-хопу имеет отношение еще такой вот элемент, как диджеинг, и вот в частности вот такое изобретение, которое лежит перед тобой, вот, Андрей, сейчас, на котором у тебя лежит магнитофон. Эльфа. Да, эльфа в том числе, ведь в Риге, да, Илья, в Риге в свое время, какой это был год, не напомнишь, когда... 86-й или 87-й или 89-й. В общем, конец 80-х годов в Риге на одном из чемпионатов, представляете, по диджеингу вдруг, когда все пилят виниловые пластинки, да, да, делают скретч, выходит человек... Вышел чувак и играет скретч на, да, катушечном магнитофоне. На бобинном магнитофоне, ребята. Представляете, он просто произвел это фурор. Это был фурор, да, это был нонсенс, и эта тема, она... никуда не умерла, она уникальная. хотя бы тем, что ее просто нигде нет. Это уникальная штука, и вот она, прототип ее находится сейчас в ЛНР. Это да, замечательно. В ЛНР самый единственный на сегодняшний момент прототип такого магнитофона. Пожалуйста, я бы даже сказал то, что это не прототип, а это абсолютно уже заводское изделие с замечательным номером. На нем даже бирка 2. Есть. Да. Да. Номер 2. В Советском 2. Союзе это было изделие 16304. А в нынешнем мире мы его восстановили, модернизировали с номером 02. Номер 02. Изобретен был аппарат сам в Вильнюсе. Вот, в свое время, да, в Советской, да, Литовской Советской Социалистической Республике, но модернизирован уже был вот как раз-таки в 2020 году в Российской Федерации, в городе Уфе, специально для Луганской Народной Республики. Вот, и мы будем практиковать теперь Scratch, второй из элементов хип-хоп-культуры, о котором я вам уже продолжаю рассказывать. Вот Андрей спросил, что же такое хип-хоп-культура. Все почему-то думают, что это какая-то музыка там черных, там, да, или там это, какой-то там сумасшедший рэп каких-то вульгарных людей, которые говорят... Малолеток, которые да. исполняют про сучек. Ой, не надо ругаться сучки, в эфире. Пачки, да, тачки. Вот. Да, в общем, не будем ненормативную лексику использовать. Говорить, да. Не будем уподобляться этим людям. Вот, как раз-таки хип-хоп за развитие, а не за деградацию. Объясню почему. Потому как существуют вот такие вот... брейк-данс школы, да, в которых обучают тех же детей танцам, и это еще один из элементов хип-хоп культуры, и на самом деле нет ничего плохого в хип-хопе, потому что хип-хоп помогает вот самовыражаться, допустим, человек, который вот занимается танцами, да, для него это что? Это физическое развитие. Он может, допустим, там, да, заниматься каким-то видом спорта, да, но брейкданс это довольно-таки силовые упражнения. И если не будешь там иметь особую физическую подготовку, там, да, допустим, там, да, отжиматься там, на одной руке, на двух руках, да, там вот. Не имея физической подготовки нормальной, да, физухи, ты никогда не сделаешь нормальное вот движение. Вот Патрик тут сейчас показывает движение. Патрик сейчас показывает силовые упражнения на табуретке. Вот, отжимается на одной руке, как Брюс Ли в свое время. Вот, и даже на одном пальце. На пальце. Вот, есть это в Свердловске, бегает. Кстати, у нас, ребята, на брейкданс-школа. К сожалению, в Стаханове брейкданс-школа закрылась. Она была при городском дворце культуры. Вот, мой знакомый Женька Бибой Слазький проводил там занятия. Но этот коровавирус, да, он просто... Коровавирус, да, он, как всегда... помешал. Ну, а дистанционно можно, конечно, заниматься вот тоже брейкингом, но это уже не то пальто, как бы будет, да, точно так же, как и... Хотя, да, практикуют, продолжают. Вот я видел ребята в Питере точно так же там в режиме онлайн, да, там с помощью того же WhatsApp, Телеграма по видеосвязи с, там, свою группу детей там вот тренируют. Но... вот опять же в тему о лайве, да, о живом общении. В Свердловске, да, есть Вова Баджо в республике у нас здесь, в ЛНР, который тоже учит детей бибоингу. Вот, и вот тоже вот он жаловался, говорит, что коровавирус мешает, как бы, потому как ограничили вот посещение детей, да, в такие вот центры для досуга, и вот на самом деле там не очень хорошо, но будем надеяться, что все-таки это всемирная пандемия. Надеюсь, она закончится весь этот бред. А если не закончится, то хотя бы будет какое-то послабление, да, что хотя бы дети могли заниматься вот спортом. Поэтому вот как раз-таки в книге «Метафизика хип-хопа» и описано, как хип-хоп может помогать. Вот в том числе мы возьмем, допустим, рэп, да, если взять рэп, то как он может помочь? Это развитие речи своего рода, правильно? Ведь ты когда быстро читаешь текст, да, то есть у тебя вырабатывается дикция, да, словарный запас в голове. Именно из-за этого я и начал читать рэп. Ребята, я с 5 лет, несколько лет не разговаривал совсем. И занялся рэпом лишь от для того, чтобы иметь возможность говорить слова быстро. Для меня это было чем-то как бы вызовом самому себе, и я начал это делать, и у меня все получилось. Я начал разговаривать. Вот пишет мне: а кто такой этот ваш Гучков хип-хоп? В смысле, кто такой Гучков или кто такой. Или кто такой хип-хоп? Я вот не пойму вопроса. Если кто такой хип-хоп, то хип-хоп — это два слова. Хип — значит сознательность, хоп — значит движение. Это три вещи. Это музыка, речитатив, брейк-данс, танцы и граффити. Это еще диджеинг. Это больше. Еще диджеинг. Еще диджеинг. А еще пятая вещь — это вот знание, то, чем мы делимся сегодня. Вот мы общаемся между собой. Между собой. Вот с вами. И люди не понимают, что такое хип-хоп и кто такой Гучков. Гучков — это вот Андрей из Уфы, который сидит напротив меня. Он музыкант. Да, я занимаюсь музыкой, занимаюсь книгами, читаю книги, пишу по мотивам их музыку. Люблю и то, и другое, делаю и то, и другое. И книги пишу тоже. Просто я пока стесняюсь и никому это не показываю, но скоро я перестану стесняться, и все будет совсем иначе. О чем пишешь? Надеюсь. Если не секрет. Фантастический роман, постапокалиптический. Как Кремль 2222? Надеюсь, что это будет как это. И автобиографический роман под рабочим названием «Личный раб композитора». «Личный раб композитора» — это довольно-таки название. Интрига? Такое. Ну да. В общем, это все будет честно о себе, про себя. Это про дискриминацию в музыке? Это, блин, про все. Или это психология внутреннего мира? Это нифига не художественное, драматическое произведение, которое реально описывает мою жизнь. Там нет ни одного, не будет ни одного слова вранья. Я очень долго думал, вообще надо ли мне все это открывать, но я считаю, что уже так много прошло времени, что те люди, которые так или иначе участвовали в моей жизни, в становлении меня как личности, думаю, не будут против, если я расскажу честно все, как было. Я думаю, это очень важно. Это... Хотя, может быть, кому-то такие подобного рода откровения могут не понравиться, но меня это... Мало интересует, потому что я никого обижать не буду. Я просто расскажу, как оно было. Я считаю, что я имею на это право. Я очень долго думал, надо ли это. У меня было ощущение, что были мысли, что давай-ка я чуть-чуть приукрашу, так сказать, там сделаю такие заплатки художественные. Романтики добавить хотел. Да, такие художественные такие заплатки, что... чтобы все это было очень красиво. Я решил, что красиво не будет, будет как оно будет. Я просто хочу рассказать все честно. Это больше драма, но я надеюсь, что она вдохновит людей на то, чтобы они занимались своим любимым делом, могли максимально быстро понять, что является их любимым делом, и бросить ненужную работу, которой они заняты, и заниматься именно этим делом и быть счастливыми. В общем, это такой поиск себя, да? Да, да. Такое зеркало души, в которое ты заглянул и решил вот открыть эту темную сторону, которую обычно никто не показывает, да? Вот, обычно мы все пытаемся скрыть, да, какие-то вот свои тайные вот не взгляды, а вот эти вот... Ну, взаимоотношения, да, там какие-то, которые приводят к каким-то конфликтам, либо это могут быть какие-то события, которые привели вот к изменениям в жизни, да, вот таким серьезным, да, вот это может быть и полностью противоположные мнение на какие-то вещи, да, которые вот для тебя имели какую-то ценность, а потом вдруг они все бух растворились, перестали существовать. Да, так, да. И ты думаешь, блин, я вот 10 лет или там 20, да, жил, в этом всем варился, а в итоге потом думаешь, а оно мне надо. Моя история с музыкой началась с 8 лет, то есть мне сейчас 42 минус 8, это 34 года я в музыке. Я считаю, что я нашел себя сразу интуитивно и как бы нашел свои, так сказать, лучшие, как это объяснить. Я нашел свое дело, я пытался от него отказаться одно время, но так вышло, что опять откуда-то там слева, справа там приходят эти вот варианты, что меня опять втягивает в это все. Ну, то есть думал, что все, с музыкой уже покончено. Я думаю, да, я просто решил отказаться одно время от этого, и, блин, это все, оно меня опять нашло само, уже через там другие вообще каналы, абсолютно через других людей. Я считаю, что это вот судьба, это надо этим заниматься, и бросать это, возможно, большой грех. Бросать любимое дело. Ну, если оно не отпускает, я думаю, да. И даже если оно себя не особенно, как это сказать... Прибыльное? Не особенно прибыльное, да. Хотя оно прибыльное, потому что у меня есть каналы заработка. Угу. То есть я могу позволить себе, грубо говоря, не работать на нелюбимой работе и заниматься своим делом. Так что это, то есть совмещать что-то типа про мотивацию в том числе. То есть она будет вдохновлять людей, я так думаю. Показывать, да, ведь, через что они можно, могут, допустим, проходить. Да, быть музыкантом, но в итоге забыть про саму музыку, несмотря на то, что ты вроде бы как музыкант, да, все дела, но это переходит в какую-то уже такую рутину, да, когда ты такой просто уже погряз в этой работе и ты такой уже не чувствуешь себя даже музыкантом, а просто робот, который выполняет технические задания свои по музыке. Свои функции какие-то. Кто? Свои функции. Да, да, да, да. Да-да-да. Функции. Как вот магнитофон, который лежит, да, кнопку нажали. Я уже давно понял, что это не просто функция. Я когда делаю что-то, я делаю так, чтобы у меня из-под пальцев выходила какая-то душевная тема. Если этого не происходит, я этим не занимаюсь. Я просто это тупо бросаю и все. Либо начинаю заниматься другой темой, которая становится душевной. Я ее заканчиваю так, как надо. Вот, кстати, друзья, джингл, который вы сегодня слушали для программы «Радио Мост», Андрей Гучков тоже сделал специально для нашей радиостанции, за что ему большое человеческое спасибо, хотя спасибо в карман не положишь и на хлеб так с маслом. Через какое-то время мы уже опять услышим, правильно? Прямо сейчас слушаем. Да, хорошо, давайте. Программа «Радио Мост». В эфире программа «Радио Мост». И так уж сложилось, что точно час ночи по луганскому времени. Кировск спит, а возможно, у кого-то лампа горит. И эта программа «Радио Мост» именно для вас, уважаемые радиослушатели. Поэтому отзовитесь, пожалуйста, те, кто не спит в Кировске. Нам очень интересно знать, почему вы не спите этой глубокой ночью. Вот, потому как все-таки в понедельник вставать на работу большинству. Вот, но кому-то 100% сейчас не спится, да, и, возможно, у вас есть на то причины, может быть, у вас бессонница, а может быть, просто случайно наткнулись на нашу программу и решили дослушать ее до конца. Номер телефона плюс 3-8072-101-22-63. Мы говорим сегодня о сотрудничестве между Уфой и Кировском и об интеграции вот Донбасса в Российскую Федерацию с помощью вот как раз-таки культурной дипломатии, так называемой мягкой силы. Как считаешь, вот, Андрей, Илья, Донбасс – это Россия? Вообще все, что находится, все, что является бывшими республиками СССР, является Россией. Я считаю так. А границы там, ну, люди захотели поставить, какие-то люди захотели, отдельные люди захотели поставить границы, сказать, что мы сами с усами. Остальные же люди, которые живут, простые люди, они являются, все являются россиянами. И, ну, я так считаю, абсолютно все братья и... Вот скажи, каково было твое вчера удивление, когда ты нашел на книжной полке, да, вот у меня старая книжка, да, кстати, эта книжка в свое время была в школьной программе, представляешь, при «История Украины». Да, «История Украины», которую нам раньше в программу включали, вот я в школе учился, да, и эта книга была в нашей программе, и вот эта книжка по «Истории Украины», там была... Ты сам просто удивился и в шоке был, да? Что там было написано? В предисловии было написано, я что... Я тебя перебью. Какого она года? 94-го года. В 94-м году. Советский Союз распался и... Ну, в общем, это был шок для меня. Там было все написано, что якобы Украину СССР всячески там душил, прижимал. И гнёт был там жесткий, я, конечно, был вообще в шоке. Типа, наконец-то... Никто так не считает из реальных людей, которые живут... В России. Да, и в Луганске тоже. А вот в Уфе. Я имею в виду именно в Уфе есть украинцы? Видели там, встречали? Ну, украинцы, белорусы и все остальные, да, я... Ну, и как к ним там относятся, нормально? Очень интересная тема, да, казалось бы. Но на самом Илья, деле... у микрофона уже, да. Друзья, я представлю, зовут... Андрей Гучков пока отключился, вот, ну как отключился, он с нами на связи, вот, я имею в виду от микрофона. Отодвинул, да, на самом деле, да. Илья отодвинул его немножко, хочет включиться в наш разговор. Я с точки зрения именно статистики математической хотел бы сказать то, что дело в том, что в Башкирии это Урал. Чтобы понимать, Урал — это середина России. Дело в том, что в нашей республике есть 17 школ, которые, конкретно ведут обучение на языках народов, проживающих на территории Республики Башкортостан. Друзья, 17, представьте себе это число. Это даже не 7, а 17. 17. 17 языков. Да, 17 языков. А что же это за языки там такие? В том числе украинский язык, потому что есть украинские села. Белорусские. Белорусских сел я лично не знаю. Угу. Я знаю то, что есть украинские школы. Не, а вот еще какие там, ну, русский, украинский, башкирский, а какие еще там языки? Русский, украинский, башкирский, татарский, мордовский, угу. Марийский, удмуртский. Дальше перечислить? Нет, ну, я думаю, достаточно. Для меня вообще это просто удивительно, на самом деле, сколько там у вас народностей живет. И как они между собой не конфликтуют, все вот эти национальности? Нет никаких конфликтов? Ну, я думаю то, что если вы ничего не слышите о том, что происходит у нас... Я не слышал, чтобы в Уфе. Значит, все в порядке. Может, я плохо читаю уфимские новости, но я... Это не уфимские новости, да. Дело в том, что в республике Башкирия, в Башкортостане, проживает 4 миллиона людей населения. Это и русские, и татары, и башкиры, и удмурты, и украинцы. Ты мне сегодня, когда сказал, и тебе, извини, перебью, что у вас в одном только техникуме 16 тысяч... Ой, в университете, да? В университете, да? 16 тысяч... Друзья, УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, который вот оказывает нам поддержку для того, чтобы наша программа «Радиомост» состоялась прямо сейчас, вот, и ретрансляция идет в том числе на их электронные ресурсы. Так вот, там, представляете, 16 тысяч человек обучаются. У нас в Кировске, наверное, столько живет, блин. Ну, то есть, ваш университет — это как наш город. Да, вот 16 тысяч студентов, которые одномоментно обучаются... Это бабушкин город, Андрюха. В университете. Вот так. Вот, и все эти 17 языков, да, и 17 национальностей. А вот в университете там еще больше, да, наверное, народностей учатся. Я бы прямо сказал то, что более 60 стран направляют студентов... На обучение более 60 стран направляют студентов на обучение именно в Уфимский государственный нефтяной технический университет. Я видел презентацию вашу к Дню народного единства. Там были... 4 ноября. Да, 4 ноября. Кстати, всех с прошедшим праздником. У нас сегодня 9-е. Да, для вас это очень важно. Вот, ребята, можете поздравить кировчан с Днем народного единства, хотя он уже и прошел. Да. Вот, Республика Башкортостан присоединяется вот к Дню народного единства, в том числе, вот, и Кировск тоже. Вот это такой, да, ну, серьезный праздник на самом деле, День народного единства. Он вроде бы как изначально, конечно, да, был русский, а сегодня уже он вышел за границы России, да, и то есть те студенты, которые, да, из тех 60, там более 60 стран, присоединились к этому празднику. Это очень приятно на самом деле. Я абсолютно вот каждый раз просто вижу этих студентов. Эти замечательные лица. Они улыбаются, самое главное. Да, которые абсолютно не похожи на нас. Вообще они не похожи на нас. Они далеко не похожи на нас. Да. Америка. Африка, Европа, Азия. Да. Они из северной этой Кореи. Африки. Ну, короче, вот арабы и все прочее. Но они четко понимают то, что они... каким-то образом причастны к русскому миру. Они живут в нормальной стране, да, где их никто не притесняет абсолютно, никто их не трогает. Нет никакого там расизма, который может быть в Европе или в Америке. О, да, особенно то, что происходит сегодня в Америке. Вот. Кстати, вчера написали, что Байден победил на выборах. Да я не знаю. Я новости особо подробно не читал еще. Ну, возможно, и такое. Я бы хотел то, чтобы ребята отписались из Кировска и рассказали, что они думают о том, что Байден победил. Это действительно так? Или это все какая-то вот... Вот, да, друзья, если вы следили за новостями, вот за выборами, напишите нам, что правда победил Байден или победил Трамп, или будет еще второй, третий тур. Потому как мы что-то пропустили, это событие. Ну, можно загуглить, посмотреть, но мне что-то сейчас не хочется. Я думаю, кто-то из наших радиослушателей в теме обязательно и нам подскажет. Плюс 3-8072-101-22-63. Плюс 3-8072-101-22-63. Либо те, кто вот подключился к нам в режиме онлайн, тоже можете написать в нефтерадио.онлайн, там в чатике. Вот это чат Нефтерадио, а я напомню, что это программа «Радио Мост», где идет прямой сейчас радиоэфир из Кировска в Луганской Народной Республике на частоте 105.9 FM. Мы общаемся с вами. Вот для тех, кто не спит, лампа горит. Это «Радио Мост». Вот, вам погорит у кого, и кто не спит, те слушают обязательно наш радиоэфир на частоте 105.9 FM. Прямо сейчас 3 единички на часах, 1.1.1, час 11, а в Уфе сейчас уже... Да. Ну, почти уже 4 час даже. В Уфе, да, плюс 2 часа разницы, друзья, у нас с Уфой. Уфа спит. Уфа спит, храпит. Это Уфа на связи. Я слышу, как храпит Уфа. А вот мне интересно было бы... слышать, как вы храпит Уфа. Мне интересно было бы сказать о том, что... Возможно, возможно, Александру мы бы передали пластинки, замечательные компакт-диски, угу. с тем, чтобы он смог разыграть их в эфирах. Ну и... Я вот зашелестел пакетом. Так. Достаю, друзья. О боже, здесь их очень много. Кто это, что это? Друзья... У меня есть компакт-диски, запечатанные вот, в кулечке, красивенькие. Здесь группа Виа Чаппа из Уфы и Вероника Муртазина. Акустический альбом ее «Моя планета» под названием. Кстати, Вероника Муртазина была гостем нашего прошлого эфира. Прошлое воскресенье мы беседовали с ней. Вот для тех, кто пропустил, мы обязательно еще поставим повтор этой программы. И вот Вероника Муртазина передала через Илью вот с Андреем свои компакт-диски. Поэтому, кому интересно послушать, здесь, кстати, 7 музыкальных композиций. Желтенькая такая обложечка. На ней нарисована Вероника Муртазина, судя по всему, да? Здесь просто не видно. Девушка, просто силуэт девушки на стуле с гитарой. Это же правда? И подписана Вероника Муртазина. «Моя планета». Акустик. Что значит акустик? Акустическая версия. Это живая музыка, живые инструменты, гитара, голос. То есть здесь все именно живая музыка, да? Да. Тут нет 7 музыкальных композиций. Никаких компьютеров. Никаких компьютеров. Есть компьютер, да? Нету компьютеров. Ничего нет. Патрик показывает, нету компьютеров. Здесь все в акустике. Живая музыка, друзья. А кому интересно, вот скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 песен здесь. «Питер», «По тротуарам», «Черная или белая», «Близость», «Самая честная песня». Вот очень интересное название. «Будет так». Совместная музыкальная композиция с Виа Чаппой и «Весна». Работали над выпуском этого компакт-диска. Здесь написано Вероника Муртазина, она писала слова, а также музыка, вокал, гитара, фортепиано, перкуссия. Рамиль Бадамшин, гитара. Кто такой Рамиль Бадамшин? Я расскажите, пожалуйста. Сказать, это замечательный музыкант из Российской Федерации и председатель Союза мастеров сцены. Ничего себе. Он проживает тоже в Уфе, да? Да, да, да, да. Это наш огромный друг, который помогал нам здесь оказаться тоже. Большое спасибо Рамилю Бадамшину, вот и в том числе и за выпуск вот этого компакт-диска. Большинство наших радиослушателей в прошлом радиоэфире, радиомост, программа, которая выходила, вышла в прошлое воскресенье, вы могли слушать как раз-таки эти песни от Вероники Муртазиной. Здесь также написано четвертый трек «Близость», Антон Дельвиг слова писал. Марат Татурас, да, правильно я говорю? Да. Марат Татурас занимался записью и сведением, а также мастерингом. Кстати, Марата Татураса вы могли уже слышать, кировчане наши уважаемые и жители Луганской Народной Республики, и слушатели «Говорит Кировск», и слушатели «Нефтерадио». В общем, могли слушать Марата Татураса программку, которую он ведет про электронную музыку, да, там и этническую музыку. У него свой лейбл, да, там этническая музыка довольно-таки самобытная, интересная. Вот, и он рассказывает как раз-таки про музыкантов, там кратенькая биография иной раз, или там про тот или иной трек. Вот, поэтому программки Марата Татураса вы слышать можете у нас и будете еще слушать неоднократно. Здесь же Илья Тавлияров, продюсирование и рэп, пятая музыкальная композиция, самая честная песня, да? И написано «Букинг», «Лицензирование», «Совместные проекты», в общем, veromusic.ru, это сайт, да, Вероники Муртазиной, можете туда зайти, посмотреть, если вам интересно познакомиться подробнее с творчеством Вероники. Также ВКонтакте, в социальной сети Vera Music здесь написано, Инстаграм есть. Этот альбом 2018 года написано, да? Ну, это казалось бы так, на самом деле. Казалось бы так, говорит Илья. Писался он дольше, я так понимаю, да? Да. Потому что это профессионально. Вышел он в 2019 году. Итак, кто хочет себе такой компакт под названием «Моя планета», альбом от Вероники Муртазиной, у вас пишите, есть чат, возможность. Звоните. Кировск, кто хочет себе диск Вероники Муртазиной «Моя планета», мы вот один из них можем, да, сейчас подарить кому-то, нашему первому дозвонившемуся. Вот тот, кто прямо сейчас позвонит по номеру +38072-101-22-63 из Кировска или с поселка Донецкого, с Голубовского, неважно, в общем, короче, ты кировчане. Ты вот, Саша, спрашивал, что такое акустика. Акустика, да, это музыка, когда электричество выключили. Ага, когда его но нет. Музыка все равно звучит. Гитара и голос — это всегда. И не нужна розетка. Вчера мы с Патриком устроили сейшн. Да, кстати, это была перкуссия такая. Да, том, что было под руками. Книжка, бокал, да? Мы разбили бокал. Ну, стаканчик, товарищи, да. Потому немножко что треснул. По нему стучали. Ну, это были просто такие вибрации музыкальные. И как поэтому стакан не выдержал музыкальных вибраций. Ну что ж, кировчане, для тех, кто не спит, у кого лампа горит и кто слушает наш радиоэфир, пожалуйста, у вас есть уникальная возможность получить подарок от нашей радиостанции. Прямо сейчас вот мы разыгрываем этот подарочный компакт-диск от Вероники Муртазиной «Моя планета». Вот, поэтому звоните, не стесняйтесь, это прямой эфир, и не бойтесь, мы вас не покусаем, и только пожелаем вам... Музыка? Да, музыка, музыка играет на фоне у нас. Нет, я имею в виду, сейчас мы что-нибудь послушаем? Послушаем из этого альбома, да? Да. А потом расскажем о проекте, в котором участвуем, да, Патрик? Вот я о проекте, в котором участвует Вероника, Патрик и композитор Андрей Гучков. Да. из Кремля 2222. Ну, не только из Кремля. Я шучу. Композитор из Кремля, это как-то звучит претенциозно. Путь ин. Ну, выбери да. Путь ин. А какую музыкальную композицию порекомендуете поставить? Питер по тротуарам, черная или белая близость? Мне нравится. Есть ли там? Мне нравится. Нет, здесь нет такой песни. Тогда Питер. Но мне нравится есть у меня. Ее нет на этом компакт-диске. Тогда, Саш, поставьте. Ставим. Поставьте. Слушаем. Вероника Муртазина. Мне нравится. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы, увы, больны не мной. За то, что я, увы, больна не вами. Программа «Радио Мост». В эфире программа «Радио Мост». Друзья, возможно, вы не услышали, да, потому как небольшой технический сбой был, да, и оборвалась немножечко связь у нас. Мы только что слушали музыкальную композицию от Вероники Муртазиной. Называется она «Мне нравится». Ее нету на компакт-диске, но здесь есть 7 других отличных музыкальных композиций, которые вы можете получить в подарок прямо сейчас. Сделайте телефонный звоночек, не бойтесь, что на дворе ночь глубокая уже, да, Патрик засыпает, тоже сидит. Нет, он просто слушает внимательно с закрытыми глазами, что я говорю. Так вот, а мы продолжаем наш радиомост. Вот, и тот, кто прямо сейчас из Кировска, либо, неважно, или из прилегающих поселков, в общем, из Луганской Народной Республики, кто нас сейчас слушает, звоните +3 8072 101 22 63, расскажите, почему вы не спите, и получите вот в подарок этот компакт-диск, новенький, он с автографом даже, да? Вот, он, представляете, он из Уфы прилетел к вам на самолете, приехал на нескольких автобусах с пересадками, пешком, в конце концов. Вот, выстрадал этот долгий путь и все-таки появился. Вот, поэтому не так много у меня этих компакт-дисков, но вот этот именно я подарю первому, кто прямо сейчас позвонит. Дерзайте, звоните, время до ночное, но да, если у вас лампа горит, почему и бы для тех, кто не спит, и у кого вот салатик на тарелочке, мясо, как у Андрея сейчас, он решил чай подкрепиться и чайка выпить. Вот, видите, не все хотят спать, кто-то хочет и кушать ночью. Вот я тоже да, не могу хочет спать, пока у меня пустой желудок, вот не лягу точно сегодня, пока тоже не съем салатика. Не хлебом единым, иногда ну, мясо. Ну, конечно, да, надо и мясо, и окорочок — это тоже неплохо, и салат. Не вот Александр Козин пишет мне: приятного аппетита. Спасибо, Саш, спасибо. Александр Козин, это из Керчи, да, как да, раз? Да, да, да. К сожалению, говорит, он не может связаться по каким-то мифическим причинам, мифические. Но это не важно. Я думаю, что обычно больше технические причины, я а думаю, это мифические причины. Мифические. Я думаю, что он просто стесняется. Хороший человек. Написано. Да. Вот можно Снежечек Веронике Муртазиной хотели написать плохо, с ошибкой написали. Она с Кавказа, мне диск пишут. С Кавказа, она не с Кавказа, она с Урала, да? Она... О, у нас есть звоночек. Кто-то позвонил и сбросил, к сожалению. Наберите, пожалуйста, еще разочек. Вот... Ну, я пока не буду набирать, знаешь почему? Потому что связь не очень хорошая. И, возможно, человек будет еще раз сейчас звонить, а я начну ему набирать, и мы просто не сможем набрать друг другу. Вот перезвоните, пожалуйста, еще раз. Написали «мне диск». Интересно, кто только написал это вот, не знаю, в чате «Нефтерадио». Отпишитесь, кто вы, пожалуйста, напишите, и вот как с вами связаться. Если вы с Луганской Народной Республики, то... Конечно же, мы вам подарим этот диск. Если вы, конечно, не с Луганской Народной Республики, то это проблематичнее, потому как я не смогу вам переслать его по почте. К сожалению, почта не передает музыку пока что. Я пытался вот в Калининград другу отправить, но не получилось. Вот, судя по всему, наше законодательство пока что запрещает вот передавать музыку, вот компакт-диски в том числе по почте. Ну, по крайней мере, мне так сказали. Вот. И поэтому не стал я передавать. А вот если вы живете в ЛНР, то по, я думаю, телефону мы с вами свяжемся, и тут недалеко, да, и проехаться. Кто-то набрал мне и сбросил. Вот, наверное. Ну что, наберу сам, наверное, да, попробую. Давайте. Тут, наверное, не получилось дозвониться, люди. Вот, может не смогли, да, ну, так связь не всегда благополучно работает. Вот, я пытаюсь позвонить. Алло? Да-да. Здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи. Вы нам набирали? Вы... Набрала, думала, запомнила правильно или нет. Из Фрунзе. Из Фрунзе даже? Да. Вообще отлично. Фрунзе, ребята, это Своенесербский район. Это дальше, чем Кировск, довольно-таки. Вам ребята передают привет. И я большой привет ребятам из Уфы. Спасибо большое. У них, кстати, есть улица Фрунзе, представляете, в Уфе. Да? Да. Вот. А почему не спите так долго? А, не сплю, как-то задержалась, заводилась, телевизор не работает, включилась бы послушать новости по радио. А тут вместо новостей какие-то ребята с Урала рассказывают тут вам про хип-хоп, тут про книги, Кремль 2222. Хорошо, а вы услышали Веронику Муртазину в эфире? Да, да, мне понравилось. Понравилось? Да. Вот вы бываете в Кировске? Ну, конечно, просто редко, потому что, знаете, от нас Фрунзе до Кировска это целое расстояние попасть. Я понял. Если вы в ближайшее время соберетесь в Кировск, вы наберите меня, пожалуйста, и я вам этот компакт-диск обязательно вручу. Спасибо большое. Вот, запишите, пожалуйста, номер телефона. Плюс 3-8072-101-22-63. Я вам с него прямо сейчас вот звоню. Да, вот. Меня зовут Саша Пономарев. Вот. А меня Светлана. Очень приятно, Светлана. Желаем вам доброй ночи. И всем жителям поселка Фрунзе, вот, всему Славяно-Сербскому району. Мы очень рады, на самом деле, что нашу радиостанцию слушают не только в Кировске, но и во Фрунзе. Кстати, хотел спросить, а у вас случайно телеканал «Мой Кировск» не показывает? Мы ведь сейчас стали транслировать намножко дальше. Вот хотелось бы как раз узнать такой вот географический вопрос. Не... Ага, ну я не могу на этот вопрос ответить, потому что у меня это вот последний... А, у вас не работает телевизор, да, вы сказали? Не работает телевизор, да. К сожалению, да. Очень-очень... жаль. От всех уфимцев с Урала вот Илья передает большой привет, и в частности с улицы Фрунзе. Им тоже всем большой привет. Спасибо большое, Светлана. Вот, запишите этот номер телефона, и как будете в Кировске, обязательно позвоните. Я подъеду и вручу вам этот компакт-диск от Вероники Муртазиной. И мы прямо сейчас для вас поставим еще одну музыкальную композицию от Вероники Муртазиной. Спасибо большое за звоночек. Доброй ночи вам. Спасибо. Доброй ночи. До свидания. Вот, приятно, что откликнулись все-таки кировчане. Видите, вот... Есть люди, которые вот только закончили свои домашние дела, несмотря на такой вот поздний час, да, все-таки есть работа. В своем доме всегда есть работа, да. Думаю, те, кто живут в своем доме, понимают меня. Вот, поэтому передаем привет всем, кто живет в своем доме, у кого всегда полно работы, хозяйства, вот, и так далее. А я хочу поставить еще одну музыкальную композицию, которая называется «Питер». Знаете почему? Потому как у нас в Кировске тоже есть здесь Питер, так называемый. Я сегодня говорил ребятам, они вот смеются сейчас. Это Петроградка, да, это поселок Донецкий, наш поселок воинской славы, да, не побоюсь этого слова, да, который стоит на передовой, вот, на рубеже русского мира, форпост. И вот Вероника Муртазина спела песню про Питер, но будем считать, что это будет именно этот Питер, это именно... Поселок Донецкий посвящается эта музыкальная композиция именно вам, друзья. А те, кто в поселке Донецком не спит, у кого лампа горит, звоните. Звоните, звоните, звоните. Звоните прямо сейчас. Плюс 3-8-0-72-101-22-63. 0-72-101-22-63. Всем жителям поселка Донецкий следующая музыкальная композиция. Питер не спит. Я знаю. Не справиться, отвези меня в Питер. Наплевать, что дожди с утра, ворох путанных мыслей. Я, наверное, люблю тебя. Поцелуями небо, струнами, неважно, отважно, пытаюсь с тобою быть. крыльями небо, струнами неважно, отважно пытаюсь тебя забыть. Отвези меня в Питер, мне сегодня как раз туда. Всем мечтам не разбиться, я, конечно, люблю тебя. Поцелуями небо, струнами неважно, отважно пытаюсь с тобою быть. Поцелуями небо, струнами неважно, отважно пытаюсь тебя любить. Таранте, таранте, танте, танте, таранте, таранте, таранте. Поцелуями небо, струнами неважно, отважно пытаюсь с тобою быть. Поцелуями небо, струнами неважно, отважно пытаюсь тебя любить. Отвези меня в Питер. Радио Мост, Радио Мост, Радио Мост, Радио Мост. В эфире программа «Радио Мост». В эфире программа «Радио Мост». Думаю, те, кто не спит и у кого лампа горит, продолжают нас слушать сегодня, да? Это девиз нашей программы: для тех, кто не спит, у кого лампа горит. И программа «Радио Мост» сегодня вещает для вас вот в течение этой ночи. Да. Несмотря на то, что время довольно-таки позднее, 1:37 на часах. Для тех, кто будет слушать нас в повторе, друзья, вот, не вздумайте звонить, а то через два дня вдруг мне приспичит поставить повтор, да, и хотя можете позвонить и в повторе, я не обижусь. Вот, отвечу вам всегда, мой номер телефона открыт, наверное, уже многие запомнили. Плюс 38072-101-22-63. И поэтому звоните и расскажите нам, почему вот вы не спите. Вот Светлана звонила нам с Фрунзе, она только что вот закончила управляться с делами по хозяйству и решила послушать вот новости по радио. О чем говорит Кировск? А сегодня у нас уфимские хорошие новости. Вот, кстати, вот и интересно, что запомнилось ребятам вот в Луганской Народной Республике за вот эти несколько дней? Блин, об этом что говорить, Патрик? Блин, об этом, наверное, не стоит говорить. Об этом он мне показывает, что нет, мы не будем об этом говорить. Нам запомнилось... Во-первых, открытость людей и естественное Г. Г. Буква Г в смысле. Не Г, а Г. А, Х. Г. Х. Горох. Горох запомнился. А. Какой горох? Гучков. А, Гучков. Гучков. А я думал, вам пирожковый рай все-таки запомнился. Пирожковый рай. Тоже, да. Люди все от. Открытые, добрые. Простые. Вас даже никто не затолкал в автобусе. А, социальная дистанция, да, 1.5 метра. Да. Как вам сегодня в транспорте ехалось? Отлично. Нормально. Люди все добрые. Вам повезло. Вы попали на тот рейс. Красивые женщины. Даже несмотря на то, что в масках. Я уже... я женат, ну, блин, я женат. Я не могу ничего сделать. Но было очень все красиво и очень симпатично. И да, Андрей сегодня... Я об этом говорил сегодня много раз, да, Саша? Делился со мной, да, как особенно ему понравилась та водительница, которая везла их с Луганска. От границы, да, ей привет. Не помню ее имя, красивая женщина. Она мчала просто, да, за рулем. Вообще, то есть это просто... Она ехала быстро, да? Я думаю, она все делает быстро. Все делает быстро. Очень за рулем особенно, да? Да, это я фантазию свою врубаю и говорю, что она делает все быстро, наверняка. Поехала, с ветерком вас прокатила до Луганска, да? До автовокзала. Да. Мчала. Автоледи. Автоледи. Исключительная. Исключительная луганская автоледи. Красивая блонда, это просто мега. Поэтому, друзья... Так что все красивые женщины, вот они здесь. Для одиноких мужчин, вот мы рекомендуем поездки как раз таки вот такими рейсами луганских автоледи. Они вас прокатят с ветерком. Придумать Woman Tour. А номер телефона не остался, автоледи? Блин, нет. А, Ули остался. Блин. Отлично. Зачем вы об этом говорите? Меня жена слушает. Прорекламируем для одиноких мужчин, которые вдруг захотят... Но это ничего личного, друзья. Это всего лишь... Я думаю... Поездка до границы с автоледи. Ничего лишнего. Лишнего, да. Ничего лишнего и ничего личного. В общем, для тех, кому надо будет вдруг добраться до Новошахтинска, да? Новошахтинск, да. Или она ездит и до Ростова? А не... Ну, нас она забрала с Новошахтинска. С Новошахтинска, да? Ну, в общем, с Новошахтинска до Ростова. А вот мне Илья дает визиточку, друзья. Они ехали... Это она вам, да, дала? Вот, оказывается, можно по предварительной записи вот поехать. Автобусные рейсы, автоледи... Ростов, Краснодар, Сочи, Адлер, Анапа, Ейск. В общем, симпатичная вот автоледи, которая быстро, как в фильме «Такси», да? Я бы не сказал то, что просто симпатичная, замечательная женщина. Открытая. Которая нас дождалась. Несмотря на... Терпеливая. На проблемы, да? На границе. Да, угу. Нас там... Так что... Думали... Пропустить нас или нет? Давайте вот я не буду просто говорить то, что это женщина, это человек с большой буквы. Человек с большой буквы. Человек с большой буквы Ж. Человек с большой буквы Ж, автоледи. Со всем уважением это говорю, на самом деле, без каких-то там подколов. Вот и ни в коем случае не думаю нацемехаться над этой женщиной, которая на самом деле, если бы не она, то ребята бы не успели на автобус. Представляете, ведь вы попали благодаря ей на последний рейс с Луганском, да, да, Стаханов. Она вошла в положение. Уже поздний час, 18:40 был последний рейс со Стаханова, друзья, вернее, с Луганска в Стаханов 18:40. Вот знаете, для тех, кто не знает, я вам вот говорю, 18:40. Слава богу, то, что вот она нас довезла, рассказала, как, что нужно сделать, довезла. Поближе к микрофону, плохо слышно. Довезла именно нас, вот, и слава богу, то, что на 18:40 мы уже дальше уже уехали. Да. Огромное спасибо ей. Александр, вы могли бы зачитать номера телефонов? Да, номер телефона, пожалуйста. Вот по предварительной записи. Кстати, повторюсь, вы можете автобусные рейсы, здесь написано Ростов, Краснодар, Сочи, Адлер, Анапа и Ейск даже. Так вот, предварительная запись для жителей Луганской Народной Республики. Номера телефонов: Лугаком 072-14-77-995. И здесь еще... Три номера: 099-606-55-70, 050-172-00-60 и 095-217-73-91. Вот 072-14-77-995. 925. Это номер телефона Lugacom. И из Ростова также можно. Кстати, здесь, судя по всему, эти же номера телефонов к Viber и WhatsApp привязаны. Либо, наверное, скорее всего, верхний 095-217-73-91. Потому что именно напротив него нарисованы два значка. WhatsApp и Viber. И еще из Ростова также плюс 7-961-429-88-44 или плюс 7-938-163-85-73. Этот же номер и в Viber, а также из Адлера, Сочи и Краснодара. Плюс 7-962-885-59-53. Вот такая вот визитка желтенькая. Такая же, кстати, как и диск Вероники Муртазиной, который будет вручен мной для жительницы поселка Фрунзе Светланы, которая сегодня первой смогла дозвониться в наш ночной радиоэфир программы «Радио Мост», за что ей отдельная благодарность, поддержала наш вот радиоэфир и этот желтенький компакт-диск. Вот, как только Светлана доберется до Кировска, потому как я во Фрунзе не бываю, к сожалению. Но если я буду во Фрунзе, может, меня отправят туда. Лично? Да, я обязательно созвонюсь, я записал себе номер телефона. Если вдруг буду во Фрунзе, то сам обязательно позвоню Светлане и вручу этот компакт-диск. А если она будет раньше в Кировске, то вот созвониться. Это правильно. Да. Вот такие вот, друзья, приключения были на дороге, да, у ребят из Уфы. Думаю, у всех у нас есть что рассказать во время, да, того или иного вот путешествия. Вот сегодня, кстати, гуляли по городу, там сувенирчики выбирали, да, в Стаханове там нашли на рынке интересные там и магнитики, и кружки, в общем, и всевозможные. Было классно, да. Прибамбасы с символикой. Андрюха Гучков хочет сказать, что я говорю неправильно. Ты просто говоришь как раз правильно, как надо в Луганске говорить. Луганск. Луганск. Луганский, да. Луганск. Мы ж в Луганске. Так же интонация, да? Как твои вот друзья отнеслись к тому, что ты поехал, и знакомые, и вообще семья, что ты поехал в Луганск? Жена говорит, ну ты же уже все решил. Не спрашивал, а что ты прешься? Это небезопасно, я говорю, как это? А что небезопасно? Конечно же, тоже. Довольно-таки безопасно. В последнее время. Чтоб не сглазить. Да. Все хорошо. На границе были небольшие проблемы, связанные с... А вот Илья говорит, что Руслан... документом. Рустам Бадамшин. Да, Руслан. Рустам. А, я ошибся. Рамиль Бадамшин, простите. Рамиль, да. Пусть меня простит Рамиль Бадамшин, но я просто заговорился. Уже немного у меня болит горло, на самом деле. Я признаюсь честно. Это я вот тут фраерюсь перед вами тут в радиоэфире. А на самом деле мне очень тяжело говорить, потому как немножечко вот приболел. Вот, и Рамиль Бадамшин тоже хотел бы посетить, да? Луганскую Народную Республику. Да. Угу. Он сказал то, что а почему я не еду? Почему он не едет? Ну, я думаю, в следующий раз он обязательно приедет вместе с вами. Что он так взорвет этот эфир, потому что это человек, яркая бомба, гитара. Мы в следующий раз подготовимся получше. И голос. Вот он такой. Микрофон сегодня у нас один, только нормальный, к сожалению, второй не очень такой вот, поэтому вы не очень хорошо слушаете ребят. Вот, но в следующий раз мы подготовимся получше. И... Нам в чате никто там ничего не написал? Смотрим чат. Наш. Чат нефтерадио. Я написал, вот там попросили диск вот, от Вероники Муртазиной, но я написал, а вы откуда? Чтобы хоть узнать, все-таки это жители Луганской Народной Республики или нет, нас слушают. Вот и отписались в чате. Пока что никто больше ничего не написал. Ну, я думаю, они просто спят. Это тоже хорошо. Возможно, да, спать надо. потому как здоровый сон – это здоровье, вот, на самом деле. А здоровье сегодня, да, надо подкреплять, что вот сейчас Патрик и делает, вот Илья, укрепляет здоровье. Он налил себе крепкого чая, вот, чтобы не уснуть в нашем радиоэфире. Вот, смеется. Нет, это серьезный чай, друзья. Смеется Андрей Николаевич. И в Кировске. А Патрик посыпает голову пеплом. Посыпает голову пеплом и пьет чай. Да. Кстати, ребята привезли башкирский мед. Да, вот, это был подарок. Вот такие маленькие такие сувенирные баночки и на пробу. Потом они бы привезли и бочку меда, но, к сожалению... Надо сказать, что твоя жена оценила. В самолете, да, моя жена оценила этот мед. Да. Запах сказала просто исключительный. Я, говорит, буду его нюхать. Да, не буду есть. Я его не буду есть, я буду его нюхать. Хорошо, на вкус не попробовал, говорит, главное, что он пахнет хорошо. Вот, а бочка меда, к сожалению, в самолет бочку меда не прокатись. Да, ну если только это будет грузовой самолет, частный чартер, в следующий раз, наверное, нужно будет вам заказать частный рейс. Наверное, да. Или вертолет. Сегодня нам ведущий этого эфира предложил увезти в Уфу мешок грецких орехов. Да, они просто у меня стоят. Патрик такой, блин. А у ребят орехов нет в Уфе, поэтому я думаю, почему бы им мешок орехов не подарить? Мы их никогда не видели. Они никогда не видели орехов. В таком обилии. В таком обилии, ну, представляете, мешок. Там еще, я бы едва вам дал, их там на самом деле больше. Блин, нас просто через границу не пропустят. Ну, я думаю, с двумя мешками орехов. Ну да. Ну вот, скажут, обменяли магнитофон катушечный, да? на два мешка грецких орехов. Настоящий бизнес, да? Бизнес. Меняю магнитофоны на орехи. Магнитофоны. Из Урала магнитофоны, на Урал орехи. Вот слышишь эти, как они, скажи. Бизнесок. Не бизнесок. Бизнесок. Бизнесок. Кстати, сегодня отличные носки в Стаханове, да, купили. Мы сегодня купили носки Спартаком. Носки-кеды спортивные, инвентарь. Спортивные носки для спортивных людей, которые занимаются брейкдансом. Патрик сейчас опять демонстрирует. Опять отживается, как Брюс Ли. Отжимание. На одной руке. На второй ноге. И даже на голове. Настоящий олдскул мастер-класс от брейкера Патрика. Осталось только дождаться от него граффити. Осталось граффити. Только не на моих обоях, которые только что поклеил. Они, правда, кстати, треснули. Вот я вам рассказывал, вон та трещина. Это дом дал усадку. Представляете, после последних вот серьезных обстрелов, которые были в августе месяце в Кировске, да, Кировск очень сильно обстреляли в последний раз в августе, тогда жестко там прилетело очень много. Укры просто с ума тогда сошли, решили перед последним вот этим перемирием, да, так называемым, вот немножечко нас напрячь, не то что напрячь, очень сильно напугали, вот, думал, нас убьют на самом деле, вот, и дом дал усадку, реально, вот, стены полопались, вот, ребята не дадут соврать, вот, видно, как стены потрескались просто и разошлись, и коридор тоже отошел, в общем, несмотря на то, что они просто эти летели мимо все, да, слава богу, снаряды, но так или иначе дом дал усадку и потрескался. Угу. Ну, слава богу, не так сильно. Я вижу то, что потрескался. Я бы сказал... Блин. Бог отвел. Бог полностью. Но на самом деле это очень страшно. Вот, по-честному говорю, это очень страшно. Я не знаю, как это происходит в Луганской Народной Республике. Но по правде. Но вот то, что я вижу, я понимаю то, что если бы это было у нас на Урале, мы были бы в шоке. Ну, понятно, это и врагу не пожелаешь, вот, на самом деле, вот, война — это всегда плохо, ничего в этом хорошего нету, и я думаю, нужно призывать только к миру, да, так или иначе. Вот что мы и делаем сегодня в рамках нашего радиоэфира, и продолжаем заниматься вот такой вот культурной дипломатией, да, продолжаем общаться. Вот, ребята приехали издалека просто, чтобы вот поддержать вот такой вот наш радиоэфир, представляете, просто чтобы мы смогли не только вот, да, в режиме онлайн, как многие, знаешь, говорят там, онлайн, это там несерьезная тема, типа там, ну что это все интернет, ну, так или иначе. Вот пришло время, да, когда вот в режиме этой пандемии, да, вся жизнь вдруг превратилась в онлайн, так или иначе. А людям необходимо общение, и вот люди взяли и в черную пятницу за 888 рублей прилетели. Ну, это шутка на самом деле. Это была самая светлая пятница, да? Ну, я не имею... Нет, я не имею в виду, что она черная. Это просто, знаешь, вот эта вот реклама постоянно везде ходит, там, что когда какие-то скидки, там, акции, да, там, вдруг такие, как снег на голову. Эй, не упусти свой шанс, да. Вообще, на самом деле, Патрик такой раз, да, и за 888 рублей вдруг случайно увидел эти билеты. Не, ну суть не в этом. На самом деле... Вот сюда бы приехали и за... И за 2222 деньги, да. Световой год. Это просто было лишним знаком, что надо ехать. И надо ехать прямо сейчас. Да. Угу. Потому что дальше... Микрофон поближе, возможно. А то плохо слышно. Да. Потому что дальше, возможно, это было бы невозможно. Потому что дальше... У нас так жарко, что даже мухи проснулись, вот, и они не спят, несмотря на то, что час 56 на часах. Нет, на самом деле, большое спасибо, что не пришлось 10 килограмм мне волокти из Уфы сюда. Вот. Патрик на своих плечах нес эту штуку. Ну, наверное, по очереди дотащили, на самом деле. Нет, это дело... Он не доверил это тебе, да? Он мне просто не доверил. Доверял, да. Знает, что я буду его бросать, на него прыгать, поэтому он... Или пропьешь еще. Ну да, да, это можно сделать. Такой. Легко, да. Поменяешь на чебурек, на пирожковый бараю. Да-да-да-да-да-да. Проем. Проешь. Ну, ребята... Одно дело видеть по ящику, как тут летят бомбы, снаряды, там следы от снарядов. Вообще сами снаряды, вкопанные в землю. Это, ребята, это жуть, если когда смотришь своими глазами. Ну, ты сегодня в Стаханове видел, да, вот просто ну, вот этот... Это трэш, ну, ребята, образец, это жесть. Да, того, что здесь летало. Это просто на память уже там оставили. Самое ужасное, что люди как бы вынуждены жить в этих условиях. Многие просто не покидают своих родственников. Они просто не хотят. Они, то есть, верят, надеются, что все изменится. Я надеюсь, что все это будет, правда. Но, ребята, это зрелище не из приятных, мягко говоря. Не для слабонервных. Да, тут много очень историй, то есть наглядно все видно, дома без крыши и так далее, это жесть. Не будем о плохом, вот, предлагаю прерваться и послушать музыкальную композицию, вот, например, что поставить, у меня есть Михей Джуманджи, так чисто кстати, Михей Джуманджи, не зря попалась мне эта музыкальная композиция в плейлисте. Я расскажу почему. Давайте после музыкальной композиции. Хорошо? Наступят дни, когда не будет Программа «Радио Мост». Друзья, программа «Радио Мост» теперь именно с таким вот джинглом будет выходить благодаря Андрею Гучкову, который вот в свой приезд приготовил еще вот такой вот подарок, да, музыкальный. Теперь вы можете с помощью такого опознавательного знака знать, что прямо сейчас программа «Радио Мост». Напомню, она выходит обычно по воскресеньям 12:30 по луганскому времени. Но я пока отключил микрофон. Знаешь почему? Потому что хочу включить все-таки катушку, которую я обещал, с аналоговым звуком, чтобы вы смогли послушать. Я немножко сейчас мотну назад, там пока буду говорить немножко. Вот она подмотается. Вот, мы будем слушать ее не с магнитофона Эльфа, да, диджейской версии. Пока что он еще тут кое на какой доработочке. Вот завтра он уже будет полностью запечатан и в полном действии. А мы сейчас, кстати, сегодня пытались уже, не пытались, а сделали запись вот с катушки группы Viachapa. Мы переписали с магнитофона Юпитер, смогли записать катушку на магнитофоне Эльфа. В общем, с одного магнитофона на другой перегнали запись, точнее не запись, а Scratch Tools, так называемый. Это такой набор звуков специально для диджеев, которые именно выполняют технику скретчинга. Вот. И я вам обещал сегодня, что включу эту катушку и прямо сейчас попробую это сделать. Дай огня, барабаны, барабаны, парень, дай огня. Дай огня, барабаны, барабаны, парень.

приостановим, потому как время 2 часа 11 минут, и в эфире мы были тоже почти, кстати, 2 часа, час 56, если быть точным. Вот, спасибо всем, кто был с нами в радиоэфире. Вот, мы, Андрюха Гучков машет всем вам. Вот я ему передаю микрофон. Спасибо, что слушали. Что не слушали. В общем, всем спасибо. Всем мира, добра и всего самого-самого. Спасибо большое, хорошо. Андрей. Ну, мы завтра продолжим нашу беседу. Тоже вечером. Вот, пообщаемся. Тоже есть еще о чем вам рассказать и что презентовать. В частности, сегодня не стали распаковывать. Это виниловая пластинка, но о ней я расскажу вам уже завтра. Что это за пластинка, не только я, но и ребята расскажут. Вот, и завтра будем распаковывать эту пластинку. Пока что это останется в тайне, что за виниловая пластинка, но это абсолютно новая. Вот, вещь, имеется в виду, запечатанная, и поэтому она специально для нашей радиостанции тоже из Уфы прилетела, за что огромная благодарность вот нашим гостям. Ну, а это была программа «Радиомост», друзья, поэтому не переключайтесь. Ну, на сегодня уже можете, конечно же, отдыхать. Вот, потому как время довольно-таки позднее. Хотя в Уфе вот уже, наверное, кто-то и на работу собирается, потому что плюс 2 часа разницы у нас. Там уже 4 часа. Кто-то наверняка уже и на работе, возможно, именно там. Ну, а всем кировчанам спасибо большое. Спасибо большое жителям Фрунзе, которые сегодня откликнулись на наш звонок. Спасибо всем слушателям с наших поселков. В общем, всем, кто был с нами на частоте 105.9 FM, а также в интернете на нефтерадио.онлайн. Вот, прошу прощения. Горло у меня продолжает немного побаливать, поэтому трудно вести этот радиоэфир. Но мы услышимся уже с вами завтра. Вернее, сегодня даже. Это будет тоже понедельник. Вот в том-то и интерес, да, что это будет тоже 9 число. Сейчас тоже 9 ноября. 2.13 на часах по луганскому времени. Вот, ну, тоже 9-го, только позже, ближе к вечеру. Да, пока что ночь. Да. А мы услышимся вечером. Кстати, по волнам, представляешь, саундтрек к фильму «Питер ФМ» сейчас звучит. Это тоже не случайно. Вот, на виниловой пластинке это и тоже есть эта песня «По волнам», да? И такая уникальная вещь, на самом деле, о которой мы завтра расскажем вам, друзья, вернее, сегодня. Имею в виду следующий «Радиомост». Время пока что анонсировать не могу, но вы в течение дня следите за частотой 105.9 FM, а также в интернете на нефтерадио.онлайн. И как только услышите джингл «Радиомост», айда к нам! Спасибо всем, кто был с нами. Доброй ночи! Пока-пока! Не надо пустых разговоров, а счастья не надо. Волною накрывает, время останавливает бег. Порой бывают подводные камни и снова на мели. Но звезда горит в ночи, звезда горит вдали. Жизнь жизнь продолжается. Время идет, оно не ждет. Не страшен на пути любой водоворот. А мне бы только раз штурвал взять в руки, оставить позади все, что мешает мне идти. И попробуйте тогда мне дать мечтать о чем-то более ярком, чем звезда моя. Та, что выше всех, но светит лишь мне. Я несу ее свет до сих пор в своем сердце. Если вдруг штиль, то я возьму в руки весла. Если вдруг шторм, значит будет солнце. Последняя строка, скучаю по всем вам. Мое письмо уносит ветер по волнам. Не надо пустых разговоров, а счастья не надо. Мы поплывем по волнам. И рая земного не надо рубить и канаты. А мы поплывем по волнам и окажемся там. Спят ветра, да, но мы разбудим их. Вот наши паруса, дуйте за десятерых. Разбивая в пух и прах чудеса, чудеса. Не нужны тем, кто не верит в них. Мы машем руками, мы почти на горизонте. Мысли о Боге, мечты о свободе. Как не случится, как не получится. Не страшен исход. Все по воле случая. Не надо пустых разговоров, а счастья не надо. Программа «Радио Мост». Эй, Пуп, прими сам один.